Эпилог. Что нужно кошке? Тепло, еда и добрые руки, которые будут гладить и чесать ее за ушком. Разве не так? Я лежала на коленях у своей хозяйки, ощущая тепло ее рук, которые нежно поглаживали мою шерстку. Огонь камина мягко освещал комнату, создавая уютную атмосферу. Я жмурилась от удовольствия, наслаждаясь этим моментом. В воздухе витал аромат свежеиспеченного хлеба, а в мисках меня уже ждали аппетитные кусочки мяса и теплое молоко. Сердце наполнилось радостью и благодарностью. Как же хорошо стало жить. Жить в окружении любви и заботы, зная, что каждый день приносит что-то новое и прекрасное. Я поняла, что жизнь может быть еще лучше, если рядом есть те, кто делают ее такой яркой и счастливой.